Глава 27. Тоби слушал свой паршивый музон. Сквозь двери из своей комнаты Кон четко слышал звуки из комнаты хозяина дома. Кон не знал, что за музыку слушает Тоби, но это явно не было современной попсой. И даже не инди. Кон ненавидел инди-музыку, но, по крайней мере, она могла вызывать в нем хоть какие-то чувства. По крайней мере, ее делали люди примерно его возраста, люди, которые были еще живы, а не жившие 100 лет назад наркоманы, которые увлекались препаратами с тупыми названиями а-ля хиппи или погибшие в автокатастрофе сорвиголовы. Тоби же слушал нечто, что находилось за гранью понимания Кона. Журчащие гитары, жестяной звук барабанов, никакого припева, композиции длиной минут по 10. Как-то раз Кон видел внизу в гостиной кипу альбомов, и ему стало страшно от одного вида их обложек. Везде какие-то старые бородатые дядьки, в шифоновых шарфах, шляпах и с боевым раскрасом на лицах. Кон громко стукнул в дверь Тоби. Один раз, два раза, три, до тех пор, пока, наконец, не появился Тоби. На нем был длинный полосатый джемпер и черные джинсы, которые выглядели на удивление стильно. На его щеке виднелось пятно от чернила, а подбородок покрывали крошки от только что съеденного тоста. «Привет. Извини, что беспокою», — сказал Кон. Тоби улыбнулся. «Что ты, совсем не беспокоишь? Я тут...» Просто он запнулся и почесал шею. «Можно попросить тебя об одолжении?» «Конечно. Может, войдешь?» «Мне нужен твой компьютер». «Конечно, пользуйся на здоровье». «Только я не знаю, как. Ну, вернее, у нас на работе своя система, но я не знаю, как пользоваться интернетом. Поможешь мне кое-что найти?» «Хорошо, конечно». Кон вошел. Тоби подошел к столу и отодвинул подальше тарелку с тостами, какие-то бумажки, записные книжки и учебники. Составив все это в одну большую кучу, он нашел где-то табурет и приставил его к столу. «Это все твои сочинения?» — спросил Кон. Тоби посмотрел на кучу бумаг и покачал головой. «Вроде того. Заметки и идеи. Настоящие стихи я пишу прямо в компьютере». «Ясно». «А что ты такое пишешь?» — поинтересовался Кон. Тоби наморщился. «Ну, сложно так объяснить. Очень разные вещи». «Какие они, твои стихи? Длинные, короткие, с рифмой или без?» Тоби улыбнулся. «Нет, рифмы в них нет, и они довольно короткие». «Так». Он взял свою огромную ладонь-мышку и подвигал ею. Компьютер ожил. В браузере открылась стартовая страница Google. «Что ты хочешь найти?» — спросил Тоби. — Информацию про одну болезнь. Называется муковисцидоз, — ответил Кон. — Ага. Только не знаю, как это пишется. — Ничего страшного. Я почти уверен, что знаю. Тоби набрал словосочетание и нажал на кнопку поиска. На экране высветился огромный список. — Это точно то, что тебе нужно было узнать? — спросил Тоби, пробежав глазами по странице. «Ах ты ж, черт подери!» — пробормотал Кон и провел рукой по волосам. Он пристально посмотрел на Тоби и решил, что ему-то рассказать можно. «Помнишь, я тебе говорил про одну девушку у меня на работе?» — начал он. «На работе? Та, которая вся из себя такая прекрасная?» — переспросил Тоби. «Да, та самая. Но мы с ней немного пообщались». Я был у нее в гостях, она меня покормила, все дела, а потом рассказала, что у нее вот это заболевание. Этот, ну, как его там? Кон запнулся. «Муковисцидоз», — произнес Тоби. «Да, это правда, потому что она действительно очень маленькая и хрупкая, и кожа у нее такого бледно-голубого оттенка. А еще она периодически начинает адски кашлять. Но я просто не хотел ее расспрашивать об этой болезни, понимаешь? Чтобы она не чувствовала себя ущербной. Я даже сегодня сходил в библиотеку, искал информацию об этом заболевании, но не знал, как оно правильно пишется, так что не смог ничего найти. Я просто хочу знать, что это такое, что это значит. На самом ли деле все так плохо? Это смертельная болезнь или нет? Ну, в общем, вот так». «Черт». Тоби втянул воздух и провел рукой по подбородку. «Так, давай посмотрим, что можно найти». Но еще до того, как Тоби стал нажимать на ссылки и читать описание, Кон уже все понял. Было ясно, что все очень серьезно. Это было очевидно с самого первого момента, как Дейзи сказала ему про свою болезнь. У нее был голос человека, который вытянул короткую соломинку и не хотел тратить время на то, чтобы это обсуждать. Судя по тому, что Кон и Тоби прочитали, жизнь у Дейзи уже сейчас была не сахар. Чтобы убрать слизь, которая накапливалась в легких, ей требовалась ежедневная физиотерапия. Она должна была принимать кучу лекарств, чтобы организм усваивал питательные вещества и все время пить антибиотики. Каждый день пациентам с подобным заболеванием нужно было потреблять пищи больше обычного, но при этом шансы на прибавку в весе и удачную беременность у женщин в группе риска были мизерными. К тому же, если верить тому, что пишут в сети, такие больные редко когда доживали даже до 40 лет. Оторвавшись от экрана, Тоби и Кон с минуту сидели в каком-то отупении. Тоби шумно дышал и дергал себя за волосы. Кон был уверен, что он придумывает что-нибудь ободряющее. «Боже, Кон, мне так жаль», — в конце концов сказал Тоби. «Да уж. Хреново, не правда ли?» — пожал плечами Кон. «Хреново. Но, с другой стороны, врачи же каждый день открывают что-нибудь новое. Да и потом, даже если ничего нового и не придумают, Дейзи ведь проживет еще долго». «Нет», — покачал головой Кон, — «все плохо. С какой стороны ни посмотри. Она не сможет иметь детей, а даже если и сможет, то расти они точно будут уже без нее. Знаешь, наверное, потому-то она с сестрой и живет. Бьюсь об заклад, та ей помогает со всеми этими жуткими процедурами. То есть, получается, она зависит от других, и без их помощи не может даже сама выйти из дома. Что за жизнь?» Тоби снова вздохнул и положил руку на колено Кона. «А как ты думаешь, она-то сама считает свою жизнь такой уж отвратительной?» Кон пожал плечами. Он вспомнил, с каким энтузиазмом Дейзи выбирала продукты на рынке, как рассказывала, насколько сильно любит свою семью, то, с какой страстью говорила даже о самых приземленных вещах. Не похоже, что она ненавидит свою жизнь, скорее наоборот, словно не может поверить собственному счастью. «Нет», — сказал Кон, — «вряд ли». «Ну, тогда», — сказал Тоби, — «лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации, продолжать делать вид, что ничего этого не замечаешь». Он указал на экран. «Лучшее, что ты можешь сделать, — помочь ей наслаждаться жизнью». Кон уже собирался уйти, когда Тоби вытащил из кипа бумаг какой-то листок и протянул ему. Кон взглянул на строчки, написанные ровными буквами. «Это стихотворение я написал на утро после похорон своей матери», — сказал Тоби. «Оно поможет тебе понять, как ты относишься к Дейзи». «Я не знал, что твоя мама умерла», — удивился Кон. «Да? Она умерла, когда мне было 13, рак груди». «Боже, прости». «Ничего». «Забавно. Я живу здесь уже почти год и не знал, что твоя мама умерла. Ты ведь немногословен, правда? Совсем немногословен», — произнес Кон. «Да», — ответил Тоби, — «наверное, да». Выйдя из комнаты Тоби с листочком в руке, Кон буквально врезался в коридоре в человека, которого меньше всего сейчас хотел бы видеть — Руби. «Привет», — произнесла она с сияющим видом. Во рту ее Кон заметил коричневый комочек, жевательную резинку. По виду она напоминала одну из тех, что жуют люди, которые хотят бросить курить. «Так», — сказал Кон, — «с чего вдруг жвачка? Ты бросила курить?» Руби рассмеялась. «Нет, не будь таким тупицей. Просто на всякий случай держу пачку таких в столе, мало ли сигареты кончатся. Мне нравится ее вкус». «Ах, вот оно что». «Понимаю», — кивнул Кон, чувствуя, что на него нахлынула волна отвращения. Перед ним стояла девушка, которая совершенно бессмысленно губила свои здоровые, исправно функционирующие легкие, а легкие Дейзи были неисправны с самого начала ее жизни. Кон попытался пройти мимо Руби к своей комнате, но она перегородила ему дорогу. «Так», — сказала Руби, — «чем собираешься заняться вечером?» Кон пожал плечами, судорожно пытаясь на ходу соврать что-нибудь пристойное. «На самом деле даже не знаю». «Твоей матери нет дома?» «Я в курсе». «Я видела, как она уходила около часа назад». «Знаю», — ехидно ухмыльнулся Кон. «Не хочешь выпить вина?» — вдруг выпалила Руби. «Что?» — опешил он. «Собираюсь пойти выпить вина. Не хочешь глоточек?» Кон покачал головой. «Нет», — ответил он, — «спасибо, у меня есть кое-какие дела». И еще крепче вцепился в стихотворение Тоби. «Что это?» — Руби посмотрела на листок. «Стихотворение Тоби. Он дал мне почитать». Руби расхохоталась. «О, поверь мне, это точно не одно из его стихотворений». Кон пристально посмотрел на нее. «В чем проблема?» «Он никогда не давал тебе читать свои стихи?» – удивилась Руби. Кон покачал головой. «Тогда понятно», – снова рассмеялась она. «Ну, поймешь, что я имею в виду, когда прочитаешь». Кон почувствовал невероятное раздражение. Эта Руби была какой-то совсем уж отвратительной. Все эти ее жвачки, постоянное пьянство, то, как она принижала Тоби, это ужасно. Кон мягко отодвинул ее, чтобы добраться до двери своей комнаты, но спиной почувствовал на себе ее полный упрека взгляд. «Я тебя чем-то расстроила, Кон?» — спросила Руби. «Что, прости? Ты мной недоволен?» «Нет». «Почему ты тогда такой холодный?» «Холодный? Да, отстраненный». «Прости», — сказал Кон. «Я не знал, что так кажется со стороны». Он вошел к себе в комнату, закрыл дверь, сбросил кроссовки и сел на матрас, скрестив ноги, а потом начал читать стихотворение Тоби. «Молодая, я видел тебя вчера. На тебе была длинная ночная рубашка, как у старухи, чужая. Ты была молода. Я видел тебя позавчера. Ты хотела танцевать, но трудно было даже с постели встать. Ты была молода. На прошлое Рождество ты была молода, в своем цветастом фартуке и дамской шляпке. И каждый день рождения в моей жизни. В мини и макси с длинными и короткими волосами, с твоей выпечкой и пирогами с вареньем. Молода и красива. Скоро придет зима. Я стану старше, но ты будешь все так же молода. Я однажды посмотрю в зеркало и увижу у себя седину. Дети на улице будут дразнить меня: «Эй, старикашка!» А ты будешь молода. Молода и красива. Всегда». Кон сложил стихотворение, положил его на тумбочку и в первый раз с того дня, как похоронил свою бабушку, заплакал.